Псалом 100. Псалом Давида. «Воспеваю верность и правосудие, песнь пою тебе, Господи. Все мои мысли о пути непорочном, когда же ты придешь ко мне? С непорочным сердцем живу в своем доме, на мерзости не взираю, ненавижу дела отступников, я не запятнал себя ими. Чуждо мне коварное сердце, я не причастен злу. Тех, кто втайне клевещет на ближнего, заставляю умолкнуть, дерзких сердцем и высокомерных не терплю. Взор мой обращен на верных в стране, они будут жить рядом со мной. Тот, кто следует правым путем, будет мне слугой. Для коварных нет места в доме моем, и нет места лжецу перед взором моим. Каждое утро истребляю я преступников с земли, из города Господня, всех, кто творит зло».